Дорогие братья и сестры, Церковь Господа Иисуса Христа, все гости, приглашенные на этот брак, мое желание вместе со всеми вами сказать слава Богу. Библия говорит о том, что сей день сотворил Господь на радость нам и на веселье. Вы знаете, Бог дает нам не только минуты испытаний и трудностей, Бог дает нам минуты радости и веселья. И поэтому в этом открывается величие и благость Божия. И в одни благополучия, Библия говорит, пользуйся благами, живыми благами. И то благо, которое дал Бог, пусть оно станет достоянием других людей. Такие прекрасные молодые люди, жених и невеста, Василий и Надежда. Сегодня перед церковью, перед Господом, перед родителями. Их одно желание сегодня, Господи, дай благословение. Когда мы читаем Священное Писание, у одной девицы, знаете, ей просто попросили попросить у отца благословения. И она сошла, написано, сосла и сказала: «Отец, дай мне благословение». Землю просили, она говорит: «Дай мне благословение». Потому что когда будет земля, это не полное благословение. Когда будет благословение, то благословение Божье, оно обогатит и печали с собою не принесет. Часто практически почти на всех браках задают молодым вопрос: по любви ли вы вступаете в обычную жизнь? И, наверное, правильный вопрос, но если бы не по любви, вас бы не было здесь, правда? Да, Василий и Надежда? Родители, я думаю, ваше присутствие здесь, это есть согласие на брак ваших детей. Аминь. Присутствие Церкви Господа Иисуса Христа, это ваше благословение их брака. Аминь. Но все-таки один вопрос я хочу задать вам, перед тем, как мы сейчас будем молиться, просить благословения. Василий и Надежда, верите ли вы в то, что сегодняшний день вашей жизни – это судьба от Бога? Верите ли вы в то, что сегодня из рук самого Бога вы друг для друга преподноситесь как подарки, как благословение? Аллилуйя! Давайте склоним головы в молитве.